Это не орегонская тропа. Не довольствуйся тем, что есть. Найди себе офигенного любовника. В общем, теперь ты знаешь все о том, как я отыскала свой сценарий. Помнишь, как я изучала свою историю? Размышляла над ней и готовилась выбраться из лабиринта отношений, которые занижали мою самооценку. Помнишь, какая я была крутая и уверенная, готовая поменять все раз и навсегда? Но оказалось, узнать свой сценарий не значит сломать его. Я очень прошу прощения. За 5 лет в Лос-Анджелесе я почти постоянно с кем-нибудь встречалась, но ни одни отношения не продлились дольше 2 месяцев. После чего я решила плевать на сценарий, из которого я не могу вылезти. Плевать, что большая часть отношений меня расстраивает, доводит до слез и заставляет думать, что это пустая трата времени. Я решила найти нормального бойфренда. Мне требовалось доказать себе и миру, что я желанна. Зачем? Ну, я устала от вопросов коллег, почему у меня нет серьезных отношений. Мне говорили, что я золото. Один взрослый человек, желая добра, сказал, что мне нужно найти мужика, пока я еще молодая. Коллега с менее добрыми намерениями заявил: «Тебе надо потрахаться». Как бы мне ни хотелось дать ему по морде, в моей голове прочно засела мысль: «Раз у меня нет бойфренда, со мной что-то не так». Еще одна проблема, требующая решения. Почему мне приходится решать столько проблем? Меня все сильнее раздражала необходимость объяснять мое одиночество друзьям, состоящим в браке и длительных отношениях. На ужинах, где я была единственной одиночкой, парочки собирались вокруг моего телефона и спрашивали: «А как вообще работает этот твой Тиндер?» Они охали и ахали, когда я показывала, как свайпать влево и вправо с элегантностью ведущей всемирной выставки. «Сделайте шаг вправо, дамы и господа. Это невероятно. Легким взмахом пальца вы можете сказать «нет» целому человеческому существу». Мои женатые друзья щебетали, довольные собой. А когда мы познакомились, приложений для свиданий еще не было. Их утешала мысль, что они поступили правильно и избежали унизительного ужаса интернет-знакомств. Они говорили мне, что никогда не смогли бы встречаться по интернету таким тоном, каким другие говорят, что не пьют кофе. Знаешь, если бы они решили рубить до конца правду матку, следом они сказали бы: «Потому что мы лучше тебя». Я устала отбиваться от постоянных допросов и непрошенных советов друзей, которые в основном желали мне добра. Но со временем разговоры о моих проблемах с поиском партнера подорвали мою самооценку и заставили думать, будто мне нужно что-то доказать. Я хотела продемонстрировать не только друзьям, но и себе, что заслуживаю любви. Забудем, что моя карьера шла в гору. Забудем, что я окружила себя прекрасным сообществом друзей, которые действительно меня любили. Забудем, что я перевоспитывала себя да так, что повседневная жизнь стала приносить мне удовольствие, и я гордилась проделанной работой. Единственным настоящим способом доказать себе, что я заслуживаю любви, стал бы бойфренд. Я бы выкладывала наши фотографии в Инстаграм, и тогда все бы увидели, что я не безнадежна и желанна. Тогда я, наконец-то, буду счастлива. О, Господи! Я вышла на тропу охоты и сказала всем знакомым и даже незнакомым, что готова искать постоянного партнера. «Ты можешь меня с кем-нибудь познакомить?» — просила я нового мастера депиляции. «Если ты не познакомишь меня с парнем, то кто тогда?» — говорила я абсолютному незнакомцу, которого встретила на рабочем мероприятии меньше 7 минут назад. Сотрудница, которую я обожала, заявила, что знает как раз такого парня, какой мне нужен — Дэнни. Дэнни был финансистом высшего класса, имел солидную должность, недавно купил дом и носил очки в роговой оправе. Галочка, галочка, галочка. Ты же знаешь, мне нравятся парни с галочками». На первом свидании Дэнни пил уже второй Old Fashioned, когда я поняла, что он не задал обо мне ни единого вопроса. Пока я потягивала свою первую текилу с содовой, он произносил монолог о том, какой он замечательный и интересный. «Знаю ли я, что он вошел в список Forbes? 30 человек моложе 30. Знаю ли я, что в Bloomberg News его назвали одним из лучших и самых молодых ай-банкиров в его индустрии?» Что такое ай-банкир? Это как-то связано с айфонами? Знаю ли я, что он тусил с Лином после того, как в четвертый раз сходил посмотреть Гамильтон? Что еще за Лин? О чем он говорит? Это он хвастается знакомством с Лином Мануэлем Мирандой, создателем Гамильтона. Ну да. Меня отталкивал бесконечный поток бахвальства Дэнни. Однако факт, что он все еще не проявил ко мне интереса, был мне удобен. Из проведенного расследования я знала, что он идеально вписывается в мой сценарий. У него имелись все внешние признаки успеха, которые я ценила с детства. Его не слишком заботила моя жизнь. Мне хотелось его исправить. Я все это знала. Но на первом же свидании решила про себя: я буду довольствоваться Дэнни. Я верила, что смогу его изменить, превратить его в того, кто будет мне интересен. А если не получится, то как минимум я буду встречаться хоть с кем-то. На одном из свиданий мы сидели дома у Дэнни на диване, сделанном на заказ. Он показал мне, как обустроил освещение в гостиной, чтобы получилось световое шоу. С помощью цветных лампочек и приложения на айфоне, нажимая на нем кнопку, он устраивал южноафриканский свет. Сухое, желто-белое сияние. Нажимал другую, и мы переносились в Исландию. Неприятную комбинацию розового и голубого, которая больше напоминала гнусный ночной клуб, чем Рейкьявик. «Классно, да? Представляешь, я сам это сделал!» — восклицал он, с тревогой дожидаясь моего одобрения. «Да, здорово!» — бормотала я, думая, что попала, наверное, в самую образцовую холостяцкую берлогу, которую когда-либо видела. Я пришла на свидание с решительным настроем немного сблизиться. Я вытащила айфон, нашла тест из «Нью-Йорк Таймс» — 36 вопросов, которые провоцируют любовь. И объяснила Дэнни, что он сближает, потому что помогает отвечающим раскрыться друг перед другом. «Я люблю тесты. Всегда выполняю их на отлично», — ответил он. «Этот не надо выполнять на отлично», — засмеялась я. «Он просто поможет нам стать ближе. Мне кажется, подобное невозможно выполнить на отлично». «Ну-ну, посмотрим», — воскликнул он с вызовом. Я задала Дэнни один из вопросов. «Ты хотел бы прославиться? В какой форме?» «Ну, это очень просто», — сказал он. «Конечно, я хочу прославиться. Хочу, чтобы меня помнили». «Но каким ты хочешь, чтобы тебя запомнили? Каким ты желаешь остаться в мыслях людей?» — настаивала я. «Неважно. Хорошим, плохим. Пусть даже меня ненавидят. Главное, чтобы всегда помнили». «И что дальше, Дэнни?» В этот момент мне следовало уносить ноги, но я осталась. Я встречалась с ним еще 9 месяцев, полных красных флажков. Блин, да за такое время я могла бы родить красный флажок. Однажды Дэнни тайком обкурился перед праздничной вечеринкой, хотя и знал, травка — моя больная тема. Красный флажок. А еще он мог в разговоре снисходительно объявить: «Верно», когда я высказывала свою точку зрения, как будто ему решать, какие мнения правильные, а какие нет. Очень бесячий красный флажок. Еще как-то раз мы пришли на дегустацию вина, и он потребовал у сомелье отказаться от кабельного телевидения. «Оно вам не нужно. Это вымирающая индустрия». несмотря на то, что я работаю на кабельном телевидении, несмотря на то, что я зарабатываю этим на жизнь. Наверное, то был самый гондонский красный флажок из всех, показавший, что Дэнни на меня абсолютно наплевать. Я с самого первого свидания знала, что наши отношения обречены. Но это не помешало мне демонстрировать нашу любовь в Инстаграме. Вот мы на хайкинге, игриво показываем друг на друга рядом с табличкой «Тропа любви». Вот мы позируем с обезьянкой в зоопарке Сан-Диего. С обезьянкой, ребят, мы были так счастливы. Я хотела, чтобы картинка оказалась правдой. Но картинка никогда не является правдой. Правда — это правда. Но на ее месте зияла пустота. С каждым месяцем я только сильнее убеждалась, что подвела себя сама. Так оно и было. Я много писала в дневнике и разговаривала с друзьями о данной ситуации, а потом пригласила Дэнни к себе на последнее свидание. Я запекла курицу, подарила ему кое-что для банного ухода и сказала, что все кончено. Возможно, это слишком сложный способ порвать, но я хотела хотя бы чуть-чуть почтить отношения, которые у нас были. Я чувствовала к Дэнни небольшую привязанность и хотела ему добра. Он оказался неплохим парнем, просто не подходил мне. Кроме того, я хотела навсегда запомнить, что если снова начну строить отношения по прежнему сценарию, окажусь за столом с запеченной курицей, приготовленной для расставания. Сохранив в памяти разрыв, который я спланировала и для которого накрыла стол, я надеялась наконец-то усвоить, что если парень мне не нравится, ничего путного у нас не выйдет. Это как примерять туфли в магазине. Если сверкающие, идеальные на вид шпильки сразу не подошли, они не подойдут никогда, дорогая. Неважно, что говорит продавец. Их не растянуть и не разносить. Данное расставание стало первым в моей жизни, когда я точно знала, что делаю. Никакого секса напоследок, никаких СМС поздней ночью. Я чувствовала облегчение. Я действительно нарушила сценарий. Ты активно завязываешь с кем-то отношения, так как очень хочешь, чтобы тебя любили? Или боишься, что если не принять конкретного человека прямо сейчас, другого шанса больше не подвернется? Или ты считаешь, что не заслуживаешь лучшего? Я тебе заявляю, ты не готова к серьезным отношениям. Да и зачем тебе быть готовой к серьезным отношениям? Тебе нравится есть попкорн в своих шикарных лифчиках. Может, фраза про попкорн и лифчики только мой бзик? Но зачем? Зачем вообще чем-то довольствоваться? Если ты сомневаешься, что твой избранник тебе подходит, и думаешь, да кто я такая, чтобы придираться? Позволь мне на тебя наорать. Ты имеешь право выбирать. Если тебе можно придерживаться палеодиеты или быть веганом, или пить только воду фирмы Фиджи, тебе уж точно позволено выбирать, с кем проводить время». Я не говорю, что надо найти парня или девушку, которые осыплют тебя деньгами. Деньги тут никакой роли не играют. Я утверждаю, все мы заслуживаем быть любимыми, чтобы чувствовать восторг, радость, счастье и, о боже, да! Все мы. Ты заслуживаешь человека, который станет относиться к тебе как к королеве или королю. Еще ты заслуживаешь того, чтобы самому относиться к человеку как к драгоценному подарку и чувствовать, как твое сердце становится больше, принимая его в себя. Если ты не веришь, что заслуживаешь большего, если ты пытаешься довольствоваться малым или думаешь о подобном, послушай еще кое-что. Ничего не выйдет. Довольствоваться малым нельзя. Твое одиночество не исправить человеком, который и так сойдет. Оно проникнет в ваши отношения, и вам будет одиноко вместе. А мало что хуже одиночества в тесной компании. Оно заставляет чувствовать себя бумажными куклами, неприкаянными, только играющими в семью, притворяющимися, что любят друг друга. Но на самом деле вы плоские, фальшивые копии чего-то настоящего. Истинное настоящее ждет тебя. Я не знаю, когда ты это найдешь. Я не умею предсказывать будущее. Но скажу без обиняков. Чем больше времени ты проводишь с людьми, которые явно тебе не подходят, чем дальше ты отодвигаешь встречу со своей любовью, невозможно притянуть нужного человека на свою орбиту, если она уже занята ненужным. Например, я пытаюсь притянуть солнце, кого-то надежного, оптимистичного и любящего, кого-то, с кем не страшно сблизиться, кто станет для меня настоящим партнером, а в долгосрочной перспективе — другом, готовым поддержать. Я хочу иметь офигенного парня, а если такого нет, вообще не хочу ни с кем быть. Я хочу плясать чечетку и петь с надписи «Голливуд» о том, как сильно я его люблю, как мне классно в его компании. Или лучше я зависну со своим женским гаремом. Вообще-то, я хочу найти такого, кого с радостью представлю своим самым лучшим подругам, чтобы тусоваться вместе. Я хочу, чтобы этот человек принес в мою жизнь что-то светлое. И хочу то же самое сделать для него. Я больше не желаю вставлять себе палки в колеса. Я готова. Если ты знаешь такого человека, может, познакомишь нас? В конце концов, если не ты, то кто? Список вопросов, которые следует задать себе, когда начинаешь с кем-то встречаться. Я молю Бога, чтобы Он помог тебе убрать старые сценарии и найти что-нибудь получше, даже если ты уже очень-очень готова к серьезным отношениям. Первый. Вас что-нибудь связывает? Между вами пробежала искра. Вас влечет друг к другу? О да, какое сильное чувство! Есть такое? Или когда он положил руку тебе на плечо, тебя передернуло? Когда он тебя поцеловал, ты почувствовала, как его язык протискивается тебе в глотку, будто желает, чтобы ты подавилась? В этом человеке есть необязательное физическое, что тебя привлекает? Если ты ответила «нет» на данный вопрос, это не значит, что ты плохая. Но это значит, дальше тебя ждет лишь пустая трата времени. Второй. Твой партнер добрый и внимательный? Это легко определить. На свидании он задавал вопросы о тебе помимо стандартного «кем ты работаешь». Он искренне пытался узнать тебя поближе. Не расстраивайся, если опять ответила «нет». И снова знай, продолжать подобные отношения – совершенно пустая трата времени. Третий. Твой партнер в состоянии о себе позаботиться. Он в силах разобраться со своими проблемами. Или без конца твердит, какой он несчастный, какая тяжелая у него жизнь, и он не представляет, как это исправить. Потом прикуривает второй косячок и заявляет, что поймет, если ты уйдешь прямо сейчас. Если подобное происходит с тобой, и правда, немедленно уходи. Со мной такое часто случалось. Никогда не оставайся. Тебе нужен тот, кто несет ответственность за собственную жизнь. И точка. Что подсказывает твоя интуиция? Забудь на секунду о другом человеке. Прислушайся к себе. Может, он хорош собой? Учился в самом лучшем университете, зарабатывает кучу денег и предлагает свозить тебя в крутое место на самолете? Или, может, он просто желает произвести на тебя впечатление, сводив в кино, потому что в наши дни подобное почему-то производит впечатление. Но ты все равно чувствуешь, что он тебе не подходит. Может, он так часто поглядывает на свое отражение в окошке у тебя за спиной, что тебе становится противно? Или он юлит, не отвечая прямо на вопрос, нет ли у него другой женщины. Твой внутренний голос говорит ему «до свидания», несмотря на то, что тебе хочется допить бокал вина. Может, он прекрасен и очарователен, но все же тебе не нравится? Нормально интуитивно чувствовать, что кто-то тебе не подходит. Доверять интуиции не значит быть несправедливой к другим. Если этот человек тебе действительно не нравится сейчас, то не понравится и через 3 года, когда вы расстанетесь. И что тут несправедливого? Доверяй своей интуиции. 5. Неужели моя интуиция работает даже после того, как я много лет следовал разрушительному сценарию? Разве я могу себе доверять? Да. Прислушивайся к себе. Твоей интуиции виднее, что тебе полезно, а к чему ты просто привыкла. Если хочешь стать мастером любви и доверия к себе, если хочешь точно знать, что для тебя хорошо, доверяй интуиции, даже когда боишься. 6. Твой партнер вывешивал красные флажки? Нет? Тогда я спрошу еще раз. Твой партнер вывешивал хоть какие-то красные флажки? Я просто хочу убедиться, что ты мне не врешь. Сейчас не время говорить: «Ну да, однажды он обмолвился, что никак не может забыть бывшую, которая разбила его сердце и назвал ее психованной стервой». И что с того? Я просто не буду об этом думать. Не обязательно немедленно бросать его, но сделай пометку на будущее. Прошу, не закрывай глаза на красные флажки. Их развешивают на пляже, чтобы предупредить о серьезной опасности в воде. Ты же не будешь игнорировать красный флажок, торчащий в песке перед огромными, грозными, страшными волнами. 7. Твой партнер находится там же, где и ты сейчас. Речь не о том, живет ли он неподалеку, хотя это тоже плюс. Твой партнер находится в той стадии жизни, которая похожа на твою или дополняет ее. Если твоя карьера уверенно идет в гору, будет больно, если кандидат на роль постоянного партнера в раздрае и не способен о себе позаботиться. И наоборот, если ты в раздрае, может, не лучшее время цепляться за человека, который, по-твоему, принесет тебе стабильность. Спроси себя, этот человек сейчас в той же фазе жизни, чтобы быть со мной осознанно, а я смогу осознанно быть с ним? 8. Твой партнер ломает старый сценарий. Вместо того, чтобы ходить вокруг да около, определи, какую роль новый человек играет в твоем сценарии. Следует ему? Нарушает его? Для меня нарушителем сценария станет человек, от которого я смогу принять доброту. Для тебя это может оказаться тот, кто не ревнует ко всем мужчинам подряд, или кто не настолько занят карьерой, чтобы встретиться с тобой только через 3 недели, когда хоть немного освободится. Какой бы сценарий ты ни пыталась изменить, спроси себя, отличается ли новый партнер от тех, что были у тебя раньше? Что бы ты ни делала, обязательно думай. Не позволяй себе терять голову, она у тебя одна. Может, приложение для знакомств виноваты, что любого человека можно свайпнуть и забыть, пропав с его радаров. Но я считаю, мы слишком быстро вскакиваем на конька отношений, еще до того, как успеем очиститься от кучи дерьма, в которую нас бросил предыдущий партнер. Иногда я чересчур поспешно ныряю в зарождающиеся отношения, потому что, Господи, надежда еще жива. Ты позвонил мне, чтобы сверить планы? Давай поженимся. Сделай паузу в начале отношений и подумай. Ответь на вышеперечисленные вопросы. Сходи на долгую прогулку и дай информации отфильтроваться. Поговори со своим женским гаремом. Хорошенько проанализируй, что ты чувствуешь по отношению к данному человеку. Тебе комфортно в его обществе или нет? Потрать немного времени сейчас, чтобы сберечь дни, месяцы, годы. Браки и разводы подождут.